Глава 33. Мирон. Антох, конечно, молодец. Да и что от него ожидать? Выбрал, значит, мне партнершу для забега, чтобы ему всю жизнь играть тупых качков в ситкомах на кабельных каналах. Скрипя зубами, я прикидывал, как с такой милой и очаровательной дамой вообще получится добежать. Нет, дойти до финиша. Хотя и дойти, это громко сказано. Казалось, что на пути мы просто поменяемся местами с ней. И уже не я буду выступать в роли носильщика. Эх, мечты, мечты. На деле же все обстояло иначе. Возможно, я ошибся, выбрав Дашку. Но уже немного зная сестрицу Ритки, решил, что большего наказания Антону и не надо. Мелкая могла довести до икоты, кажется, любого. В общем-то, на это я и рассчитывал. Правда, в какой-то миг подумал даже, что надежды мои не оправдались, но... Если бы семейки Риты не существовало, то ее стоило бы придумать. «Что это?» — испуганно дернулся Антон, маяча впереди меня. Он так вскрикнул, что дамочка на моих руках вздрогнула, едва не завалив нас обоих на песок. «Это она зря. Я не уверен был в том, что смог бы подняться на ноги, окажись мы в горизонтальном положении. Одышка и так стала мне верной подругой эти несчастные 30 метров. И вроде бы бежать не очень много». Но ощущалось все так, будто впереди ждала марафонская дистанция. Даже Флор, или как его называли в последнее время, Афоня, и тот обогнал меня. Я лишь брови изогнул, да и как возможно было оставаться спокойным, когда перед взором разворачивалась занимательная картина. Дашка, свесившись с плеча Антона, из-за ворота извлекла сосиску. Черт, не футболка, а ящик Пандоры какой-то. Собака, конечно, среагировала, но тут виноват был Гантелиус. Он допустил стратегическую ошибку. Противника надо держать в поле зрения, а Даша, похоже, играла за конкурентов. Я даже приободрился, постарался плечи расправить. Но моя миссис-помпушка дрыгнула забавно ногой, и я тут же перехотел улыбаться. Наоборот, сцепил челюсть, боясь уронить красоту в панаме. «Где?» — закрутилась Дашка на плече Антохи. Афоня меж тем пытался дотянуться до сосиски, но лишние кило и размер не позволяли ему гордо выхватить ее из рук Дашки. Потому мелкий засранец повис, схватившись зубами за край футболки сводного. «Что там такое?» — завертелся Гантелиус на одном месте, не зная, похоже, кого первым сбросить с себя — Дашку, собаку или избавиться от одежды. «Собачка», — весьма спокойно ответила Даша, словно ничего необычного и не происходило. Антоха, кажется, успел вспотеть за эти секунды. Зато я почувствовал, как открывалось второе дыхание. Надеялся, правда, что не последнее. Риткина сестра не давала Антону никаких шансов. Она вертелась на плече, пыталась устроиться удобнее. Сзади рычал утробно Афоня, норовя цапнуть, если и не сосиску, то Антоху за филейную часть. А я радовался одному, что не мне так повезло. Лучше тащить на себе центнер, чем после делать уколы от бешенства. «Какой милый песик!» затараторила Даша, заодно взмахнув рукой, показывая мне, что все под контролем. «Ути-пути, красавчик!» Афоня тем временем разжал челюсть, решив, что лучшее средство заполучить этот набор из субпродуктов и глутамата натрия — это укусить качка за пятку. Зря Антон не побежал в кедах. Песок, конечно, попадал внутрь и натирал, но зато сводный братец мог себя так обезопасить от вражеского нападения отъевшегося кобеля. Эх, пожалуй, хорошо, что дед не видел, какие приключения случились с его любимцем. «Уберите его, пожалуйста!» Плюхнувшись на песок, заверещал Антон. «Боже, я думал, что у меня заложат уши от этого ультразвука. Даже жаль парня стало на мгновение, потому когда я черепашьим шагом проползал мимо, но с гордо поднятой головой, пожелал ему удачи. А она Антону требовалась, если учесть, что сзади послышались голоса Риты и ее бабули. Если хочешь провалить что-то, заручись поддержкой семейства Киселёвых. Интересно, а если бабулю Риткину пригласить на свадьбу отца? Может ли последнее не состояться?» «Он безобидный», — наворачивая круги возле Антона, бубнила Дашка. «Смотри, какой пирожочек. Мы тебе понравились, да?» Склонилась она и потрепала собаку по холке. Но, похоже, Антонио не спешил разделять восторга. Он раскачивался, как болванчик, пока Афоня носился рядом и заливисто лаял. «Что же, видимо, мы победили, крошка!» — сквозь зубы процедил я. Уже, наверное, можно было и не торопиться. Противник сошел с дистанции, но из принципа мне хотелось дойти. Черт с ним. Зато, возможно, Рита наконец-то смогла бы разглядеть во мне не только пустоголового болвана с толстым кошельком, но и настоящего мужика. Последнее время эта мысль, кстати, не давала мне покоя. Хотелось доказать окружающим, что я тоже чего-то стоил. Потому как многие воспринимали меня через призму красивой жизни, считая бестолковым прожигателем родительского состояния. Но это же не так. Абсолютно. По крайней мере, с тех пор, как я связался с Ритой, все изменилось. Преодолевая последние метры, я обернулся, победно вскинул руки и упал лицом в песок. Дама в Панаме заботливо пару раз поинтересовалась, не отдал ли я Богу душу, но, уверившись, что все в порядке, слезла наконец-то с меня. За это я был дико ей благодарен. И пока она вертела головой, пытаясь обнаружить оператора, и выспрашивала, на каком канале ожидать премьеру, ко мне подбежала Рита. «Я не умер», — пробубнил, все еще растянувшись в позе морской звезды на песке. «Я рада», — отреагировала игриво Киселева, присев рядом. «Победитель достоин поцелуя?» «И не только», — хитро произнес в ответ. «Пойдешь за меня, Рит?» «У тебя солнечный удар, Селезнев?» Тут же превратилась она в колючку. Ласковые нотки исчезли в ее голосе. Ритка ощетинилась, как дикий зверек, и готова, кажется, была забиться в нору. Я только вздохнул. Впрочем, ведь предполагал, что не скажет заучка сразу «да». И дело не в том, что Киселёва себе цену набивала. Нет. Она хотела, чтобы все было не по расчету. Наверняка думала, что со мной только так и можно. На другое Мирон Селезнёв не способен. Но я тоже козыри-то приберёг. Не демонстрировал их заранее, но уже знал, в каком направлении надо двигаться. «Я серьезно, Рит, все равно ж собирались». «За бабки?» — усмехнулась Киселева. «По любви пойдешь?» — поднял ее голову, взглянув на нее со всей серьезностью.